«А кто был тот принц, за которым ты была замужем?» «Ника. Он был принц в самом расцвете сил. Ему было 76 лет, звали Джованни, по-русски Ванька. Мне тогда было 16. Джованни – итальянец, но жил в Швейцарии. По образованию психолог, возглавлял институт, который проводит лечение психбольных детей музыкой и стихами. У меня в то время в Италии вышла книга, которая попала к нему в руки. Какую-то девочку мои стихи спасли. Она молчала от рождения, а потом вдруг сказала «мама». Джованни тут же пригласил меня в Швейцарию на симпозиум. Я пробыла там неделю, вернулась в Москву. Мы переписывались, а потом он позвонил и сказал: «В России жизнь бесперспективная. Тебе неплохо бы повидать Европу, но мне тоже кое-что нужно от тебя. Выходи за меня замуж». Я согласилась. Это был брак по расчету? Ника: «Нет, именно по авантюре. С расчетом у меня всегда было плохо. Постоянно оказываюсь в дерьме. Я уехала, и меня хватило на год. Не смогла жить в чужой стране, тем более с ним. Зато научилась ругаться по-французски». «Чувствовала, что он тебе годится в отцы?» «Ника: скорее в матери. У него был капризный характер дамы. Он меня часто раздражал. Я, к примеру, привыкла ходить по дому в халате. У него это не принято. Он выходил к столу в костюме и при галстуке и начинал меня воспитывать. Обращался со мной как со своей собственностью и был зверски ревнив». «Были поводы?» «Ника: нет. Я ему не изменяла, хотя мне нравились многие молодые люди. С его собственным сыном, который был младше меня на год, мы строили друг другу глазки. Но даже он не понимал, как такая молодая девушка может жить со стариком». «Джованни был состоятельным человеком?» «Ника: да. И в плане кошелька, и в плане того, что в штанах. Сидя все время на гормонах, похоронив 5 жен, имея кучу детей, младшему сыну 14, а первенцу под 60, еще бы он был несостоятелен. Но для полноценной супружеской жизни, кроме койки, должно быть что-то еще. А с этим, несмотря на его мозговитость, были проблемы. Ему удобно жилось со мной. Мне было 16, лепи что хочешь. Я работала в его институте. Мое имя знали. К тому же русские невесты неприхотливы. Им купи босоножки, они и рады. Мастро Паоло в качестве Никиного мужа фигурировал во всех интервью. Фантазии на швейцарскую тему были бесконечны. Причем рассказ о своем скоротечном замужестве Ника каждый раз разукрашивала новыми деталями в зависимости от того, кто ее слушал. Это подтверждает Альберт Бурыкин. «Как-то мне Ника говорила о побеге из-за границы от этого престарелого мужа, как ее унижали. В общем, детектив, я плачу. А рядом Майя как-то так кивает мне с иронией. Я посокрушался с Никой, а потом без нее спрашиваю: что за ирония это? Так она эту историю каждый раз по-новому рассказывает». Карпова как-то мне сказала: «Относительно их близости Ника мне ничего не говорила, но могу сказать, что при встрече с Джованни я видела блеск в его глазах. Он был мужчиной. Что же касается ее интервью, то она как-то призналась, что в них так говорит специально, ибо чем больше гадостей журналисты от нее слышат, тем им приятней». В другой раз Людмила Владимировна заметила: «Никуша могла все рассказать. Однажды она сказала, что Джованни – плейбой». «Вообще, какой он плейбой? Это ученый человек, интеллигентный, прекрасный». А Майя добавила: «Знаете, я эту тему не хочу затрагивать. Это личная Никина тема. Это не бойфренд, это уникальный человек, мудрый и прекрасный. Жаль, что я с ним мало встречалась». Даже можно догадаться, почему жаль. Фантазировала не только Ника, но и журналисты. Один пример. Ника под предлогом учебы уезжает в Швейцарию лечить свою психику и вступает в гражданский брак со своим психиатром, сеньором Джованни, целыми днями пропадающим в своей клинике. Мучаясь от безделья на шикарной вилле под Лозанной, Ника начинает пить и через год возвращается домой, оформив развод. Примечание. Росинская. Ника Турбина. Зарифмованная смерть. РП. 2012 год. Конец примечания. Может, автор этих строк, Росинская, пояснит, как можно оформить развод, находясь в гражданском браке? А теперь обратимся к материалам, полученным из Швейцарии. В частности, в одном из писем муниципального городского секретариата Лозанны сообщается, Джованни Мастро Паоло, очевидно, был женат на девушке по фамилии Домико, имя неизвестно, но приехал в Лозанну один. 11 июня 1975 года он женился, вероятно, во второй раз, на Франсуазе Сидлер, родившейся 14 июня 1951 года. Он получил швейцарское гражданство. Согласно нашим источникам, Франсуаза Сидлер ушла из жизни 19 июля 1985 года. У супругов детей не было. Замечу, что ни в одном другом материале, полученном из Лозанны, а их немало, ни о каком браке Джованни Мастро Паоло с Никой Турбиной речи не идет. Более того, архивная служба, скрупулезно изучавшая биографию Мастро Паоло, не могла пропустить столь примечательный факт, как его брак с Турбиной. Вот еще один миф о ней. Неизвестно откуда у Ники сведения о пяти женах и куче детей Мастро Паоло. То, что старшему ему сыну было, по словам Ники, под 60, означает, что Мастро Паоло стал отцом в 17-18 лет, как раз во время Второй мировой войны. Этого однозначно не могло быть. А вот в то, что его младшему сыну было 14, поверить можно, так как он ориентировочно родился в 1975 году, именно тогда, когда Мастро Паоло женился на Франсуазе Сидлер. Автор. А Ника выходила замуж за Мастро Паоло? Болгарин. Она это выдумывала, чтобы обелить себя. Автор. Значит, права оказалась Никина бабушка, которая сказала, о браке даже разговор не шел. Нике просто хотелось сказать, что у нее такой муж. А почему нет? Она привыкла удивлять. Но стихи, предмет удивления, иссякли. Новых взлетов не было. А тут такой случай, приглашение на работу, да еще в Швейцарию. Разница между ними в годах давила не меньше, нежели в прошлом контраст между возрастом Ники девочки и ее взрослыми стихами. Так почему не назвать его мужем, даже если он им не был? Никто все равно не проверит и не узнает. Надо же было в конце концов как-то оправдывать свой поступок. Болгарин. Марина там прожила год. Автор. Видите, и Ника год. Болгарин. То есть у него это годовой цикл. Ему интересно, сколько девочки могут выдержать. Им тоже, наверное, это надоедает. Они, видно, достигают определенного уровня компенсации за свои услуги. Интересно, что когда Марина вернулась, она пришла ко мне с просьбой устроить ее на работу и очень плохо отзывалась о Мастро Паоло. Говорила, что он садист, заставлял ее делать в кровати такое, на что она даже за деньги пойти не могла. А он был страшно недоволен, что она не выполняла его прихоти. Авторское отступление. Некоторые из тех, кто знали Нику по Москве, упоминали, с ее слов, о якобы садомазохистских наклонностях Мастро Паоло. Приведу слова Олеси Мининой. Мы с ней как-то разговаривали очень откровенно. Она мне говорит, может, я когда-нибудь наберусь смелости или буду очень пьяная и тебе расскажу. А так не могу. Он старый козел, извращенец. Константин Постников, с которым читатели познакомятся в следующем разделе, сказал следующее. «Ника мне ничего хорошего о нем не говорила. Рассказывала, что он такой-сякой, потому что показывал ей какие-то фильмы с извращениями». Рассказывает Татьяна Смольская. Про Швейцарию Ника говорила вскользь. Помню такую фразу. Я там дурака валяла, и вообще ничего особенного не было. Но знаю, было что-то неприятное в ее с этим человеком отношениях, и она говорила, мне не очень хочется все вспоминать. И еще говорила, что он человек, конечно, интересный, если брать во внимание его деятельность в своей клинике. Мне кажется, она одна из немногих, кто к своим, так скажем, возлюбленным относилась с уважением. Как ни странно, уважала их и в них профессионализм, в том числе, и в этом швейцарском дедушке, как она его называла, но какие-то его с ней контакты допекли ее, рассказывает Анатолий Барсюк. Я знаю больше подробностей об этом браке. Но из последнего варианта фильма, который смонтировал после гибели Ники, убрал кусок ее высказываний. Конечно, он заинтересовал бы публику, зрителей, но без знания деталей этого брака он выглядит очень вульгарным. Может, все и было вульгарным. К этому требовались комментарии, а прокомментировать Ника уже не может никогда. Автор. Ника тоже рассказывала о садомазохистских наклонностях Мастро Паоло. Болгарин. Может, Ника, в силу своего метафорического мышления, на это шла скорее, чем Марина, армянка. Она хуже это воспринимала и отзывалась о нем настолько плохо, что желала ему скорой смерти. Ника жила в Москве и как-то позвонила мне с просьбой помочь ей через нашу ассоциацию организовать поэтический вечер. К тому времени у меня с Евтушенко отношения разладились, а она просила меня связаться с ним и помочь ей вернуть его расположение. Ника говорила, «Я без него никто. Меня не узнают, никуда не приглашают. Поэтому надо провести мой поэтический вечер, на котором я прочту стихи, расскажу о своей поездке в Швейцарию и работе там в качестве поэтического психолога». Она очень изменилась. Буквально за 3-4 года стала молодой, прожженной женщиной. Не в смысле ее жизни, а в смысле души. Я тогда почувствовал, что она больной человек, что ее несоответствие окружающему миру и несогласие с ним резко усилились. У нее были деньги, и она готова была оплатить свой вечер. В ЦДЛ нам отказали. Мы нашли коммерческую площадку, но Ника заболела или запила и исчезла как раз тогда, когда надо было подписать договор. Автор. Я располагаю отрывочными сведениями о том, что, находясь в Швейцарии, Ника снялась в каком-то французском фильме. Это она подтвердила своей подруге Татьяне Смольской. У меня была попытка одной актерской работы в кино, когда я была в Швейцарии, но вообще это все несерьезно. Болгарин. По этому поводу Ника, отзываясь негативно о Мастро Паоло, говорила, «Он мне обещал помочь не только деньгами, а сделать звездой кинематографа, потому что у меня актерский талант. Даже познакомил меня с режиссером. Это был Поль Нева, француз, который великолепно говорил по-русски и жил русской культурой. Он через Гальперина обещал Нике карьеру актрисы. После встречи с ним Ника должна была ехать во Францию и там сниматься. Она даже писала сценарий, но ничего не состоялось». Автор. Я размышлял, как же Ника могла работать? Языка не знала? Значит, приходила к больным и на русском языке читала свои стихи? Болгарин. Ну, может, пару раз это и было. Стихотерапия в данном случае была для Мастро Паоло скорее прикрытием, чем методом лечения. Ведь когда он читал лекцию в Москве, на нее пришли вторые лица медицинских учреждений, потому что первые, очевидно, не признавали того, чем он занимался. Автор. Еще писали, будто ее стихи были равносильны бальзаму для психических больных. Болгарин. Это все скандальная шумиха. Автор. Быть может, не столь важно, на каком языке читали стихи больным. Главное здесь мелодика стиха, присущая именно Нике. Авторское отступление. В клинике Мастро Паоло больных лечили не только стихами Ники Турбиной, и вообще не только стихами. Она оказалась в ряду больших поэтов, произведениями которых экспериментировали. Так, в упомянутой выше книге «Назло Яна» читаем. Стихотворные рецитации из Данте, как это практикуется в Институте Маевтики в Лозанне. Это означает, что стихи Ники были там не единственными поэтическим материалом, которым применяли в лечебном процессе. И еще одно. Мастро Паоло не только пытался лечить поэзией в сочетании с музыкой, но также искал чтецов и певцов, что подтверждает объявление, помещенное в местной газете 8 августа 1990 года. «Приглашаем лиц, желающих прочитать стихи или исполнить песни на любом языке, древнем или современном, принять участие в международном симпозиуме поэзии. Недостатка в авторах и исполнителях не было». Автор Мастро Паоло все преподносил как чудо, хотя чуда не было, если не считать саму Нику, а необходимость в ней была только в одном. Швейцарская пресса писала, что Нику в Лозанне ждали 5 лет, что Гальперин отправился на ее поиски и не сразу нашел. Болгарин. Нику нетрудно было найти в Москве, потому что она тогда была членом комсомола, и были известны ее координаты. Кроме того, у Гальперина здесь оказалось много связей и знакомых. Кстати, он скоропостижно умер от сердечного приступа вскоре после приезда в Лозанну Марины Петросян. Автор. Сейчас я вам покажу фотографию Георгия Торбина, отца Ники. Вспомните ее. Есть сходство? Болгарин. Да, да. Знаете, на кого он похож? На певца Юрия Гуляева. Автор. Совершенно верно. Болгарин. Теперь я хочу, чтобы вы отметили одну мысль, которая пришла ко мне гораздо позже. Для Ники вроде благоприятно сложилась ситуация. На стыке времен открылась возможность попасть в Европу, а именно в Швейцарию, получить некую защиту и покровительство, уйти от нищеты в житейских земных проблемах, дать возможность развивать свое творчество даже без Евтушенко, потому что Евтушенко в своей жизни никогда никому не помог. Его оправдывает только одно – огромный талант и поэтическое наследие. Автор. Безусловно. Но даже за то, что он в течение нескольких лет, пусть не без пользы для себя, уделял Нике внимание, нужно быть ему благодарным. Болгарин. Спасибо ему. Но это совсем другое, чем в жизни Андрея Вознесенского Борис Пастернак, который действительно был его поэтическим отцом. Для Ники же в том, что все складывалось вроде бы отлично, скрывалось дьявольское противоречие. Швейцария по своему культурному потенциалу и по динамике собственной культуры не была той страной, в которой должна была оказаться Ника. Попади она в ту же Францию, среди художников и поэтов все могло бы сложиться иначе. Ведь не только благополучным бытом все определяется, но и культурной средой. А она попала в лапы этого седовласого Мастро Паоло, с которым у нее все пошло по пути стяжательства и сиюминутной выгоды. И, будучи еще незрелой личностью, она не смогла прорасти сквозь этот асфальт, не сумела свою личностную аутентичность обозначить и вырасти, потому что в Швейцарии не было французского окружения, богемности. Автор. Родные Ники об этом не думали, когда посылали ее в Лозанну. Они преследовали свои цели, отличные от развития поэтического и актерского таланта Ники. Болгарин. То же самое Мастро Паоло. По большому счету, он должен был стать ее продюсером, увидеть в ней не только ночную принадлежность молодого тела, которое он купил, но и душу, если его действительно интересовало ее поэтическое начало, дать ему развиться. Вы со мной согласны?» Автор. «Конечно». А он, я уверен, не был расположен к разговорам с ней о ее проблемах и переживаниях, считая, что выполняет свой долг тем, что полностью ее обеспечивает. Что касается работы, то это занятие вовсе не про Нику. К тому же работающая жена при богатом муже, да еще в Швейцарии, могла подорвать имидж успешного мастера Паоло. Удивительно, что, имея массу свободного времени, она за год написала единственное стихотворение. «В комнате белой Швейцарии пепельница голова. Русская, забычкованная, смотрит в окно дитя. Запахи спелой клубники улицами живут, и неодетой Нике вряд ли дадут приют». Что она могла делать целыми днями? Ну, поездки, прогулки, приемы. Писали, что она там пила. Болгарин. Пила. У мастера Паоло бар был больше, чем ресторан, в котором мы сидим. И там были бутылки всех видов. Он собирал коллекцию. Я ему привозил русскую водку необычных марок. Ника и так была надломлена. Женский алкоголизм сказывается быстро. Авторское отступление. Из рассказа Людмилы Карповой. «Мне кажется, Ника придумывала, что Джованни прекрасный. Он, наверное, был добрым, благородным, относился с нежностью к ее таланту, боялся, что в нашей стране она погибнет, не выживет. Мы также считали, что он, как психиатр, увидит в Нике ее ненормальности и поможет ей. А она почти не выходила на улицу, нигде не бывала. Наверное, пила, благо для этого там были все возможности. Но каждый месяц нам звонила и говорила, что все хорошо. По-моему, там она была очень унижена. Хотя все, кто ее окружали, относились к ней с душой, за исключением жившего в соседней комнате внука Джованни, который ее ненавидел и издевался над ней. В холле дома, где она жила, стояла масса бутылок со спиртным. Не знаю, но думаю, что она могла этим воспользоваться. Мне даже кажется, что она там напивалась. Прости меня, Никушечка». Автор. Интересно, как все же Ника завершила свое пребывание в Швейцарии? Писали, что она рвалась домой, умоляла мастера Паоло ее отпустить и купить билет в Россию, рыдала и говорила, что у нее болеет мама, а потом в присутствии каких-то почетных гостей вышла к ним под шофе в одной рубашке с распущенными волосами. Болгарин. «Я знаю об этом от Гальперина. Перед приездом Марины я ему позвонил и спросил: «Ну как там наша протеже?» Он ответил: «Ей уже надоело здесь, она хочет уехать». Но она хотела уехать не в Россию, а в Европу. Во Францию, в Италию или дальше в Америку. Она мастера Паоло все время об этом просила, обращалась и к Гальперину, но мастера Паоло ей отказал и отослал ее обратно. Автор. «Он уже ждал Марину». Болгарин. «Он ждал ее, вот в чем дело. У него уже глаза горели. Он все время мне звонил, вырывал трубку у переводчика и, не стесняясь, кричал мне в нее: «Геннадий, Марина! Марина!» Авторское отступление. Не буду перечислять версий о финале швейцарской эпопеи Ники. Интересующих отсылаю к статьям «Мозговой», Василенко, Молотковой, Макаревич, Макаренко, Арабкиной. Последние три упоминались ранее. Примечание. «Мозговая», «Лунная девочка» Ника Турбина, «Вечерняя Москва», 2005 год, 12 мая. Василенко, «Полет Ники Турбиной», «Секретные материалы», 2009 год, номер 23, страницы 24-25. Молоткова. «Жизнь и смерть вундеркинда. Аргументы и факты», 2002 год, 21 августа, страница 15. Конец примечания. Впечатление, что авторы этих статей, кстати, все дамы, работали в институте Маевтики и лично знали мастро Паоло, хотя ни одна из них, как и все остальные их коллеги, даже не знали его фамилии и называли лишь по имени. Сергей Миров, близко знавший Нику, вспоминает. Она сбежала из Швейцарии, потому что ей стало скучно. Что значит сбежала? Джованни ее не запирал. Она мне рассказывала, что моталась по Лозанне на мотоцикле без шлема, без страховки и без глушителя. Ей стало скучно. Жизни нет. Независимо от Мирова, Геннадий Болгарин, видевший Нику незадолго до отъезда из Швейцарии, сказал мне: «Помните, как Вознесенский писал? А в глазах тоска такая, как у птиц. Этот танец называется стриптиз». Лучше не скажешь. Тосковала же Ника от одиночества. В России у нее были родные, какой-то круг друзей, знакомых, в конце концов собутыльников, а здесь даже пить приходилось в одиночестве, которое от возлияний только обострялось. «Одиночество загнало в угол», — писала Ника. «Томлюсь от страха, что не умею разобраться в окружении своем. Тоскую по несовершившимся делам. Нельзя сказать, что странной я была. Напивалась, могла смотреть в глаза. Трезвела, попадала в молчанье душ слепых». И хотя эти строки не относятся к пребыванию Ники в Швейцарии, но полностью соответствуют тогдашнему ее состоянию. Кстати, в ее дневниковых записках нет ни одного слова об этой поездке. О причине этого в третьей части книги. Болгарин. Вот что интересно. Когда через много лет после смерти мастро Паоло я позвонил в институт Маевтики с просьбой принять нашу делегацию из двух человек, чтобы узнать, чем институт занимается, и возобновить сотрудничество, трубку взял директор Матиас Сереро, хорошо знавший меня, и ответил парадоксально. Он не знает никакого господина Болгарина и никогда его не знал. Автор. Мне это знакомо. На один из моих запросов пришел ответ, в котором мастро Паоло вообще не упоминается, будто его никогда не было в этом созданном им институте. Авторское отступление. Джованни мастро Паоло не замыкался на своей работе в институте Маевтики. Круг его интересов был значительно шире и соответствовал мировоззрению европейского интеллигента. Он был инициатором многочисленных тематических вечеров, встреч, лекций, выступлений, касающихся движения пацифистов в Европе, техно-сократовского метода в информационном пространстве, отношения Фрейда к иудаизму и других. Примечание. Клод Смаджа и Институт Маэтик. Le mouvement pacifiste et Europe. 24 часа, 1983 год, 7 декабря, страница 20. Talks de multimédia en virtuel vers un techno-socrate. 24 часа, 1996 год, 5 мая. Talks Freud et le judaïsme. 24 часа, 1992 год, 29 июня. Конец примечания. Он ушел из жизни 24 сентября 1999 года в Лозанне в канун своего 83-летия. В лозаннской газете «24 часа» от 28 сентября был помещен некролог, в котором его родные из Швейцарии, Италии, США и Венесуэлы, а также его так называемая «семья» из Института Маевтики с сожалением сообщили о кончине почетного доктора Джованни Мастро Паоло. Прощание с ним состоялось в узком кругу, без цветов и венков, как он просил, но с мыслью о его институте. Заканчивался некролог словами «Ва пенсьеро». Примечание. «Лети мысль». Итальянский. Конец примечания.